— сказала она несколько разочарованно, когда опять услышала его голос. И вскоре единственное, что он стал слышать в ответ на свое радостное приветствие, было ворчание, так что он решил не надоедать. И теперь, как только его утром выпускали, он направлялся прямо к фермерскому дому, надеясь встретиться с Меган. За домом была небольшая лужайка, окруженная кустарником, и он прятался там, чтобы наблюдать за происходящим. Он обнаружил, что всегда происходит одно и то же. Каждый день, когда фермер Тапс заканчивал дойку и шел завтракать, из дома на лужайку в перевалку выходила корги и удобно устраивалась на траве. Если погода была хорошая, она некоторое время лежала на солнышке, но при любом намеке на дождь или ветер спешила в дом так быстро, как только позволяли ее коротенькие ножки и тучное туловище. С неделю Туз лежал и наблюдал, раздумывая, как лучше подойти к Меган. Он понял, что от того, какое произведет первое впечатление, зависит очень много. Однажды солнечным утром он лежал в кустарнике, наблюдая за Меган сквозь листву, когда вдруг послышался голос. «Подглядываешь, парень, а?» Туз крутанулся и увидел Кларенса, который сидел неподалеку, уставившись на поросенка холодными зеленым и желтым глазами. «Не понимаю, о чем ты?» — сказал Туз в смятении. «Прячься в кустах!» — сказал Кларенс. «Шпионишь за леди! Не следует этого делать!» «Почему?» «Это неприлично! Разве твоя мама не говорил тебе? Вот до чего ты докатился, юный всезнайка!» Туз решил быть откровенным не потому, что ему было известно, что это лучший способ добиться желаемого, а потому что он был искренним по натуре. «Кларенс», — попросил он, — «не окажешь ли ты мне любезность? Не представишь ли меня, Меган? Для чего это? Видишь ли, мне очень хочется быть домашним поросенком. Ну, ты знаешь, жить в фермерском доме, как ты и Меган. Нэнни сказала, что ты не будешь против, но Меган это может не понравиться». Кларенс в раздумье пригладил свои усы. «Странный ты парень, странный», — сказал он. «По мне так живи где хочешь, хоть и в доме. От этого, как ты говоришь, ОЭПНО, вот именно. Но, полагаю, у тебя нет надежды в этом преуспеть. Насчет человек не беспокойся, а вот ЕКВ будет от этого не в восторге. ЕКВ? Ее королевское высочество. К тому же принцесса западного Ленлоуэлла. Это настоящее имя, Меган? О, да! Зарегистрированное в клубе кинологов. 10 чемпионов родословной и тому подобная чушь. Кошкам насмех», — сказал Кларенс, поднялся и пошел на лужайку к собаке. Туз последовал за ним. «Меган», — сказал Кларенс, когда они приблизились, — «это Туз». «Туз, это Меган!» И он удалился, помахивая хвостом. Туз стоял весь внимание перед корги, ножки подчеркнуты вместе. Вблизи он увидел, что она не коричневая, а красивого золотисто-рыжего цвета с белоснежной грудью. Уши у нее стояли, голова была поднята, и она одарила его высокомерным взглядом. Всем своим видом она показывала, будто ей чудится какой-то неприятный запах. Туз прокашлялся и, потупив взгляд, сказал: «Ваш покорный слуга, мэм». Глава 6. Поросенок и собака. Корги не ответила. Однако Тузу показалось, что выражение ее глаз смягчилось. И, похоже, она чуть махнула своим коротким хвостом. Как бы то ни было, подумал он, надо довести дело до конца. «Пожалуйста, примите мои извинения, мэм», — сказал он, — «за то, что я прерываю вашу прогулку. Пусть она будет для вас приятной, ваше величество». Теперь действительно стало заметным помахивание хвостом. «Вот это хороший тон», — сказала Меган. «Удручает, когда этот кот называет нас просто Меган. Кто тебе сказал, что мы королевских кровей?» «Мой друг, мэм, коза Нэнни». «Коза», — сказала Меган презрительно, — «существо безродословное, быдло. Удивительно, как-то она знает о нашем титуле. Что же она рассказывала тебе о нас?» Туз никогда не слыхивал королевского «мы», но начал уже приноравливаться к ее манере говорить и к непривычному, изысканному произношению, так отличавшемуся от грубоватых интонаций Теда Тапса. «Она сказала, что у вас очень хорошая родословная, мэм», — сказал он. «Хотя я не очень-то понимаю, что это означает». «А мы и секунды не сомневались, что ты ничего не понимаешь», — сказала Меган. Она уставилась на его метку. «Ты нечистопородный, так ведь?» «Пожалуй, что нет», — ответил Туз. «Мы полагаем, ты ничего не знаешь о своих предках?»